В это же время я быстрыми перебежками на ходу отстреливала сепаратистских командос. Каждая очередь вела за собой несколько трупов спецназовцев. Было такое ощущение, что каждый ее выстрел, каждый снаряд попадал в одного противника и убивал на месте. И это было действительно так, и увеличивающееся количество трупов врагов это только доказывало. Однако ситуация резко изменилась, когда потолок подорвался и из дыр начали падать солдаты КНС. Это заставило отойти основную часть защитников и прикрывать высоких особ. Благо королевский щит был достаточно мощным, чтобы пережить залп дроидов-пауков, которых удалось затащить внутрь. Силы защитников таяли, все больше клонов падало замертво, а космодесантников было просто физически недостаточно, чтобы создать достаточный вал огня для подавления. Но и для сепаратистов этот бой был далеко не легким. Потери только живых солдат уже перевалили за сотню, а дроидов вообще никто не считал. В этот момент в бой вступил уже сам Танатос. Он обнажил свой угольно-черный меч, слегка нагнувшись для быстрого прыжка. Спустя мгновение он уже стоял у другого конца помещения, а все сепаратисты по направлению движения были изрублены на куски. И он продолжал. Быстрые и точные движения, отточенные до совершенства, не оставляли никаких шансов на спасение. Лилей, до этого момента занимающаяся лечением раненых, тоже вступила в бой. Быстрыми движениями она активировала высокоуровневую магию и стирала в пепел сотни дроидов конфедерации. Один взмах изящной девичьей руки извергал страшное пламя или безжалостные молнии, что не оставляли врагам никакого шанса на спасение. Однако даже так напор даже не думал ослабевать. На место десятков уничтоженных жестянок вставали сотни их собратьев, которые тоже мгновенно исчезали в пылу боя. Однако в тот момент, когда клонов уже почти не осталось, а Скайуокер с Асокой уже едва держались на ногах от активного боя, свой последний удар нанес Танатос. Он резко вложил меч в ножны и расправил крылья. Его глаза стали полностью черными, а вокруг него сгустилась тьма, настолько чистая и густая, что джедаям стало физически плохо от простого присутствия рядом. Для Падавана спасением стало то, что она потеряла сознание. Однако Скайуокеру было хуже, ибо он продолжал ощущать эту безграничную силу и могущество, от которой тянуло физическим холодным ветром свежераскопанной могилы. Спустя мгновение от брата королевы разошлась огромная волна тьмы во все стороны. Все сепаратисты, дроиды или органики, просто умирали и опадали на землю. У органиков было мертво все до последней клеточки организма. Так же как и у дроидов была выжжена абсолютно вся электроника и начинка. Когда эта волна прошла сквозь Энакина, он почувствовал, словно сама смерть прошлась рядом с ним. Словно холодная липкая рука коснулась его, проходя мимо. От подобного он едва смог удержать себя в сознании и лишь с усмешкой проговорил себе под нос, чтобы отвлечься, что хорошо, что его ученица уже потеряла сознание. На этом бой здесь был окончен. Но окончен он был лишь здесь, а по всей станции до сих пор шли ожесточеннейшие бои. План сепаратистов по захвату командного пункта провалился, но все равно своей цели он достиг. Теперь центральные миры точно захотят усилить себя, и страх за себя и свое положение заставит их не обращать внимания на всю полноту военной картины. В это же время по вентиляции выбиралась едва живая Датамирка, которую спасло чистейшее везение и приказ показываться лишь в крайнем случае. Ее душу полностью поглотил страх и первозданный ужас перед тем существом, что так глубоко познало искусство темной стороны, и столь же сильного, раз смог подчинить такую силу. Тело било неконтролируемая дрожь, а все инстинкты в унисон кричали одно единственное слово – «Беги!». Лишь когда та смогла добраться до своего истребителя и не разбирая ничего улететь в гиперпространстве, она успокоилась. Вентрис даже не знала координаты своего выхода из прыжка, но это и не важно. Все лучше, чем оставаться там, с этим монстром. Даже если она вылетит в центре черной дыры, она верила, что шансов выжить там будет намного больше, чем в бою с этим существом. Когда та наконец поняла, что в безопасности, ее сознание не выдержало и она отключилась. Спасительная темнота успокоила ее и позволила, наконец, расслабиться и выпустить из мертвой хватки два световых меча. Этот день она будет помнить всю оставшуюся жизнь, а в сердце больше не будет страха. Ни перед учителем, ни перед кем бы то ни было. Даже сама смерть больше ее не будет пугать, ибо она видела истинное воплощение смерти в этом мире. А в это самое время в тронном зале Эрантила было экстренное заседание стражей этажей. На нем присутствовали стражи, Фрея и даже та, кого можно считать сильнейшим существом колдовского королевства после Айнза, Рубида. Пов Айнз, несмотря на неожиданность и подлость нападения сепаратистов, республика смогла победить. Героические действия клонов и других разумных солдат, под руководством героя этой войны, генерала-джедая Энакина Скайуокера, смогли отразить нападение. Также в космическом бою нам на помощь пришел новый союзник, колдовское королевство. Их военный флот, сопровождающий делегацию, вступил в бой и оказал неоценимую помощь и поддержку, прорвав кольцо блокады планеты Куат. Верховный канцлер особо отметил участие. Не став дослушивать, я выключил местный телевизор и с силой рухнул в кресло. Заметив, что подлокотники уже трещат, я разжал руки и сцепил их в замок. Я ожидал какой-либо провокации, чтобы вынудить нас на сотрудничество, но такого. И здесь явно поработал кто-то кроме Республики и КНС. У Республики просто не хватило бы ресурсов и влияния заставить КНС совершить подобное, да и там тоже не должны были быть полные идиоты, чтобы буквально толкать королевство в объятия к нам. Если это и была диверсия, то на высшем уровне мы с таким количеством внедренных агентов, что КНС можно считать ручной страной Республики. С другой стороны, основную силу там представляют не миры, а корпорации. Вполне возможно, что так они хотели задавить наши возможные отношения в зародыше, но тогда им самим бы ничего не светило, в отличие от тех корпораций, которые остались на стороне Республики. Но все равно слишком странно и подозрительно. Есть, конечно, мизерный шанс, что эта атака готовилась не один месяц и не проводить ее было нельзя, но это слишком маловероятно. Согласно данным Лилии, силы КНС намеренно рвались в пункт управления обороны. И если это еще можно списать на военную тактику, то вот последующее. Нет, здесь явно что-то нечисто. Слишком данная ситуация выгодна для Республики. К тому же, местные СМИ очень оперативно вцепились в эту информацию и начали распиаривать свою героическую победу. Ко всему прочему, им явно сообщили, на что делать акцент. И если Скайуокер, оказавшийся там почти случайно, личность уже распиаренная и активно продвинутая на должность героя Республики, то вот их напирание на нашу помощь было понятно сразу. Желание втянуть королевство в войну и пользовать по полной. К тому же, война — это всегда расходы и потери, а их жажда заполучить разработки королевства не очевидна только полному идиоту. Айнз, успокойся. Дернула меня за плечо Акими и заставила отвлечься от нерадушных дум о произошедшем. Все нормально, с Танатосом все хорошо, да и с остальными тоже. Да, ситуация политически неудобная, но это не проблема. Выкрутимся, не впервой. От вида ее веселой ухмылки и большого пальца я невольно ухмыльнулся. Она все такая же, как и раньше. Глядя на нее, хочется забыть обо всех сложностях и растянуться на земле, смотря в голубое небо. Рядом с ней с такой же легкой улыбкой кивая стоит Амая. Тяжелые мысли как рукой сняло. Да справиться то мы справимся, но вот время королевству нужно время на ассимиляцию нужных технологий. Да и внутренняя ситуация не такая хорошая, как все думают. Можно сказать, что мы вовремя нашли галактическое сообщество, иначе пришлось бы круто раскошеливаться и забывать на ближайшие столетия о перспективных экспериментах. Это да, особенно это чувствуется у меня во флоте. Хотя пока и удается держать все в узде и контролировать поток информации. Тяжело вздохнув, она уселась на соседнее кресло и пригубила карелианского вина. По убеждениям местных, лучшего в пространстве Республики. Когда к бутылке бочком-бочком хотела подойти Амая, то быстро получила по рукам и обиженно пошла в сторону другой комнаты с самым независимым видом. Когда дверь за ней закрылась, Акими заговорила серьезно. «Что думаешь по поводу войны?» «Честно говоря, не знаю. С одной стороны, ввязываться в это не хочется, да и можно слишком много открыть местным. Но с другой, это хороший способ отвлечь народ от внутренних неурядиц. Пусть они и небольшие, и максимально скрытые, но вместе они уже ощущаются сильно. А за время войны подготовить все для решения нашей проблемы передвижения между колониями. Да и другого интересного можно добыть много. Сколько под это времени нужно закладывать? Все же это работа не на пару месяцев. Думаю, лет 10. Главное за это время не ввязываться в большую войну. Эта война продлится еще пару лет, а потом просто выгорит из-за глобального кризиса. Пока он будет проходить, мы сможем закрыться в себе и решить свои проблемы. Ну, может, отхватим некоторые приграничные сектора, но не более. А наше вмешательство не сильно изменит расстановку сил, сомнения в ее глазах буквально читались. Все же мы тут явно третья сила. В идеале получится треугольник взаимосдерживания. Некоторые республиканские сенаторы уже работают в этом направлении. Ты хочешь подкидывать дрова в печь этой войны? Я бы не сказал, что хочу устроить тут Армагеддон, столкнув лбами республику и КНС. Но война выгоднее. Так мы ослабим все стороны и завяжем на себя республику, которая после происшествия точно будет на нашей стороне. Думаю, война будет как и должна была идти, если я не буду тайно помогать обеим сторонам. А ты не перегибаешь? Все же жертвы среди мирного населения будут огромны. Я тебя понимаю, но об этом не стоит волноваться. КНС и республика знали о войне и тайно готовились. Это очевидно, исходя из их действий, и никакие заверения местного сената меня не убедят в обратном. На стороне КНС воюют в основном дроиды, бездушные машины. Со стороны республики клоны, которых, если говорить откровенно, никому не жалко от слова совсем. Их считают такими же дроидами из мяса, не все и не всегда, но это так. Да и бои происходят в основном за контроль на торговых путях. Так что потери простых разумных в этой войне минимальны. Каждая из сторон хотела перехитрить другую, но в итоге сыграла на руку нам, пусть и неосознанно. «Ты меня пугаешь, Айнс», сказав это, она вновь отпила из своего бокала с вином. «Иногда ты становишься слишком похож на Демиурга и Альбеда. Что поделать, пожал я плечами, если бы я не стал похожим на них, то давно бы разлагался в могиле, или был чьей-нибудь марионеткой. Это большая политика, а в этой профессии нет чистых перчаток. Ты ведь и сама окунулась во все это, когда налаживала кооперацию первых колоний и центра. Да понимаю я все, но не мое это, не могу я к этому привыкнуть». Состроив гримасу отвращения, проговорила та, допив остаток вина и протягивая мне бокал. Я налил ей еще одну порцию, которую та слегка нюхнула и сделала глоток. «Я благодарна тебе, что ты не дал мне войти во всю эту помойку, искренне благодарна, но, ты ведь понимаешь, эх-ха-ха, понимаю я все, понимаю, но не могу по-другому, я слишком глубоко завяз. Ты великая личность и великий правитель, не спорь, это так, и с этим согласна не только я, но и львиная часть подданных королевства». Тяжело вздохнув, она посмотрела на меня полными тоски глазами. «Прошу, если я для тебя хоть что-то значу, то не забывай, какое обещание мы дали друг другу много сотен лет назад. Что бы ни случилось, помнить о том, что мы люди». Во всех смыслах этого слова. Тяжело вздохнув, я взял у нее бокал и выпил залпом. «Пусть я и не могу опьянеть, но иногда так хочется нажраться. Я помню, и ты помни. Ведь если мы возомним себя богами, то уже никто не сможет нас остановить. Колдовское королевство. Столичная планета Игдрасиль. Эрантил. Замок Лемигитон. Зал совещаний Малого Совета. Кацит, какова ситуация в армии и флоте на данный момент?» Властным голосом спросила Фрея, сидя во главе стола, в центре которого сейчас была карта галактики. «Все приграничные корпуса и гарнизоны подняты по тревоге. 10 штурмовых корпусов готовы немедленно вступить в бой». Проговорив это, он выдохнул ледяной пар. Кацит уже множество столетий не знал достойного противника, и вот теперь он вновь мог доказать свою силу и преданность владыке. «Все флоты также в полной боевой готовности. Флоту адмирала Старк приказано уничтожать любого, кто поведет себя подозрительно. Флот смерти готов к выступлению и ждет лишь приказа». Ударная эскадра, защищавшая дипломатов, прорвала строй врагов и уничтожила его. «Хорошо, Кацит», сказав это, королева перевела взгляд на демона в строгом костюме. «Демиург, что удалось выяснить уже сейчас?» «Да, госпожа, как и предполагалось, эта атака со стороны КНС на Куат одновременно с присутствием там господина Танатоса не случайность. Прямых доказательств нет, но косвенных слишком много для случайности. Кто-то явно хочет, чтобы в галактическую войну ввязалось королевство. Кто именно, пока сказать сложно, но ниточки ведут в высшее руководство как КНС, так и республики. Скорее всего, здесь есть кто-то еще, кому эта война выгодна. Картель хаттов, Мандалор, мегакорпорации, маловероятно, но возможно. Хатты играют на войне и укрепляют свои позиции, но это не их уровень. У них достаточно ресурсов, но нет возможности и желания. Скорее они ловят рыбу в мутной воде, не более. Мандалор тоже можно исключить. С его нынешней правительницей этот сектор для нас безопасен. Да, их народ это воины, но из них пытаются сделать художников и архитекторов. За это нынешнюю герцогиню Мандалора, Сатин Крайс, многие недолюбливают. Однако она создала единый аппарат управления государством и удержала от вырезания друг друга кланы. Но ее пацифизм портит все эти заслуги. Версия с мегакорпорациями пока наиболее вероятна, но данных пока слишком мало. Прошу, дайте мне несколько недель, и я позабочусь о создании сети в центральных мирах. Хорошо, можешь заниматься подготовкой. Через месяц у меня уже должны быть отчеты о первичной структуре разведывательной сети. Используя агентов людей и наиболее гуманоидные расы для ширмы, нужно, чтобы все нити вели к Кайнесе Республике. Как скажете, госпожа, глубоко поклонившись и улыбнувшись своей обычной предвкушающей улыбкой, ответил тот, вы не разочаруетесь. Альбеда, что ты смогла получить от республики официально и как этот инцидент отразится в будущем? Республиканцы встревожены, особенно элита из пространства внутреннего кольца. Прямо сейчас идет активная агитация населения и выставление данного происшествия как повод для военного союза. Открыто об этом никто не говорит, но тенденция прослеживается. Представитель королевства в Сенате республики пока не дает своих комментариев относительно случившегося. Но ее вес в Сенате явно поднялся. Если правильно использовать эту возможность, можно будет добиться влияния на ряд фракций внутри их Сената, но на это потребуется время и определенные шаги. Конфедерация не пыталась выйти на связь и объясниться, пыталась. Однако явно видно, что операция была нацелена именно на текущий результат. Основной вариант – это союз с республикой против КНС, менее вероятный аналогичный союз с КНС, но уже против республики. Однако во всем этом явно что-то есть. Слишком уж тонкий был расчет и хорошо выверенный ход. Третья сторона, скорее всего, да, госпожа. Но как уже сказал Демиург, нужно больше информации для анализа. После минутного молчания Альбеда продолжила все тем же холодно-рабочим тоном. Однако нужно принять решение. Через 20 часов состоится заседание Сената Республики, на котором наш представитель будет должна высказать позицию королевства. Оттянуть, к сожалению, не получится, слишком важный вопрос. Чудо уже то, что нам дали почти 3 дня на размышления. Понятно, что слышно с Карусанта. Отец передавал какие-либо важные данные, нет Сехаргиехар Теклинис Чвистер, ничего особо ценного, проговорил актер Пандоры, как обычно преувеличенно жестикулируя. Унсер Гройер Ватер заинтересовался некоторыми артефактами и технологиями, велел подготовить данные для исследований. Тогда основной вопрос в том, стоит ли ввязываться в войну. Тяжело вздохнув, но ничего не сказав, актеру Пандоры, на которого все в зале смотрели косо, она продолжила. В случае вступления в войну мы получим права на трофеи и повод атаковать наиболее интересные миры. Но мы будем вынуждены координировать свои действия с республикой и спонсировать ее. Мэр, что ты думаешь относительно поставок? У нас достаточно ресурсов питания и лекарственных растений, также есть хороший запас алхимической продукции. Проговорил Мэр, мысленно перебирая в голове данные по ресурсам первой необходимости. Однако нужно уточнить конкретную продукцию для рас, которые весьма специфичны и требуют особых условий. В остальном же мы вполне сможем себе это позволить, если правильно все рассчитать. Но мне нужны будут более подробные данные для расчета. Хорошо, они у тебя будут. Обратись напрямую к сенатору Найтингейл, она будет выступать в Сенате Республики. Увидев кивок со стороны темного эльфа, Фрея продолжила собрание. Тогда остается вопрос доставки. Я не хочу использовать флот королевства, да и пускать в приграничную с нами систему республиканцев тоже не горю желанием. Поэтому лучшим выбором станут паладины. Они уже не раз себя хорошо показывали с этой стороны. К тому же, так мы сможем расположить жителей республики к себе и укоренить там влияние паладинов. Вы хотите, чтобы именно они стали нашим фундаментом в будущем подчинении местных рас? С искренней улыбкой спросила Альбеда, явно довольная открывающимися перспективами. Да. Через них мы продавим свое влияние и вынудим местную верхушку на передел зон влияния. Так мы сможем ослабить их, да и хороший фундамент для будущего присоединения иметь. Главное провести правильную кампанию. Думаю, госпожа, леди Бараха с этим справится. Она, даже не зная ваших планов, расположит к себе этих существ и покажет все перспективы служению высшим. Она искренне верит в то, что делает и не готовит никаких планов. Именно таких людей сложнее всего просчитать. Все же не зря владыка Айнс выделил ее в прошлом. На лице Демиурга появилась довольная улыбка от воспоминания о том гениальном плане владыки Айнса в Святом Королевстве. Ведь кто еще кроме него смог бы столь искусно и грациозно создать столь полезную пешку, которая смогла дойти до края игровой доски, превзойдя все его ожидания. Однако могут возникнуть разногласия с орденом джедаев. Они позиционируют себя как паладины, но все равно возглавили армии и флоты. Они деградировали и застоялись, будь на их месте старые мастера, нам было бы куда сложнее. Ты прав, Демиург. Именно поэтому мы не должны расслабляться и почивать на лаврах. Королевство смогло избежать застоя благодаря отцу и его политике, да и я не собираюсь повторять глупые ошибки правителей прошлого. Что же касается джедаев, то они не проблема. Они слишком загружены войной и встряской после долгого застоя. Колдовское королевство вступит в эту войну на стороне республики. Так я сказала. Как прикажете, госпожа. С идеальной синхронностью ответили все и упали на одно колено перед королевой и дочерью высшего существа. Всем продолжить свою работу и заняться своими прямыми обязанностями. Я лично отправлюсь на Корусант, чтобы подписать договор. Кацит, подбери 200 лучших гвардейцев. Они будут моим почетным караулом. В качестве сопровождающего со мной поедет Рубида. На эти слова все уставились на нее, а в помещении образовалась гробовая тишина. Раз с собой берут Рубида, то это значит, что впереди такой враг, которого необходимо уничтожить, не считаясь ни с чем. Она была вторым по силе существом после Эйнза, и это лишь показывало, насколько серьезной была Фрея. Однако, я свяжусь с владыкой Эйнзом и попрошу разрешения покинуть этот мир. Скажи кто-то другой подобное Фрее, его бы уже убили просто за то, что тот открыл рот без разрешения. Однако это была Рубида, никто не мог ей приказывать. Ни Альбеда, ни Танатос с Фреей, ни Акиме. Только одна сущность могла ей командовать, Аинса Улгаун. И изменить это не мог никто. Владыка разрешил мне покинуть этот мир и сопровождать вас. После этих слов все присутствующие, даже Фрея, незаметно выдохнули. Если бы она сейчас отказала, то авторитет Фреи пошатнулся бы, несмотря на то, что все здесь присутствующие прекрасно знали ситуацию. Последствия. Галактическая республика. Корусант. Главный храм Ордена Джедаев. Зал собраний Высшего Совета. После отражения нападения на центр управления, основные силы сепаратистов были отброшены и уничтожены. Остаточное сопротивление все еще остается, но эрк-клоны зачистят остатки диверсионных групп в течение следующих нескольких дней. В космическом бою, за счет вмешательства флота королевства, удалось одержать победу и отбросить силы сепаратистов. Оборона орбитального кольца серьезно пострадала, и на ее восстановление понадобится время. Однако компания Куат уверяет, что на сроках сдачи это никак не скажется. Также удалось спасти ряд тяжело поврежденных кораблей за счет того, что их оперативно доставили на стапель Куата. Более подробный отчет об инциденте в присланном файле, а также того, что произошло во время штурма центра управления. Спасибо, рыцарь Скайуокер. Тихо сказал магистр Винду, обозначив легкий поклон, показывая тем самым, что тот свободен. Вы останетесь на Куате наблюдать за ситуацией и возглавите его оборону до момента прихода пополнения, которое вас сменит. Да пребудет с тобой сила, да пребудет с вами сила, вторил ему молодой рыцарь, после чего связь прервалась, и началось заседание Верховного Совета Ордена. На нем присутствовали все магистры-члены Верховного Совета. Кто-то лично, кто-то в виде голограмм, но были все, потому как случай был далеко не рядовым, атака на главные верфи республики, как и вопрос того, как сепаратисты смогли провести свой флот незамеченным через всю систему постов и патрулей. Здесь явно чувствовалась рука ситхов, что подстроили подобное. Кроме всего прочего, во время этого инцидента на Куате находился герцог королевства, причем не просто какой-то дворянин высокого ранга, а брат нынешней королевы. И данное событие очень сильно взволновало королевство и показало, что республика не столь уж достойна доверия. Ведь, по сути, пропустила целый флот в свой глубокий тыл и позволила атаковать стратегически важный объект. Сенатор Каллада, которая была назначена представителем королевства в Галактическом Сенате, пока что хранила молчание и отказывалась от комментариев. Однако из ее реакции и жестов, а также кулуарных разговоров, становилось понятно, что ее мнение о республике серьезно снизилось, и что самое неутешительное, вполне заслуженно. Ко всему прочему, на Корусанте в этот момент находился предыдущий король, который отдал приказ эскадре кораблей королевства немедленно выступить для прорыва блокады Куата. Это говорило о том, что пусть он уже и давно сложил с себя полномочия правителя, но он все еще способен отдавать приказы, которые будут исполнять. Сам же Совет Ордена был в смятении. Инцидент с нападением на одну из самых охраняемых планет внутреннего кольца серьезно подмочил их репутацию, которая и так была серьезно испорчена тем фактом, что они занимали командные должности в Великой Армии Республики. Все, ну или по крайней мере большинство, простых обывателей считали, что это именно джедаи развязали войну. Последним же гвоздем в крышку гроба единства ордена стало королевство. Это была могущественная империя, которая не уступала по силе и развитости самой республики в ее золотые годы. Но вся проблема была в том, что эта страна была создана на основе силы. Большая часть их открытий и технологий используют ее в той или иной мере. Но это было не самое страшное. Самым страшным было то, что правили этой страной не только те, что разделяют путь светлой стороны силы, но и приверженцы темной стороны. Молодые и еще неопытные рыцари, и даже некоторые мастера, требовали начала священного похода для уничтожения ситхов и освобождения порабощенных разумных. Вот только ситуация была такова, что орден не мог себе этого позволить. Силы республики и так погрязли в войне с сепаратистами. Если сейчас еще и откроется второй фронт, то это станет началом падения республики. Тем более, что флот королевства не зависит от развитости и надежности гиперпереходов. Совету ордена было жизненно необходимо сотрудничество с ними. В идеале это совместные боевые действия против сепаратистов и их помощь в войне. Однако сейчас этого было добиться очень сложно. Пусть Кайнесса лишила себя возможности вести переговоры с королевством, но это не отменяет того, что республика опозорила себя тем, что позволило атаковать герцога королевства и его мирную дипломатическую миссию. В непростое положение мы попали. Нарушил тяжелое молчание магистр Пло Кун, приложив руку к своей дыхательной маске, размышляя. Если сепаратисты смогли совершить подобное, то это означает наличие в рядах высшего командного состава шпиона, или того хуже, предателя. Согласен, магистр Пло. Однако, исходя из уровня данной диверсии, можно сказать точно, что шпионы сепаратистов проникли глубоко в верхушку флота, возможно даже в Сенат. С тяжелым вздохом произнесла голограмма магистра Кеноби, который сейчас спешил со своей эскадрой к Куату. Если бы не вмешательство королевского флота, то последствия могли быть катастрофическими. Их флот вмешался только потому, что там был член королевской семьи, слегка шипящим голосом произнес магистр Паранцизис. Насколько мне известно, приказ на выдвижение выдал лично бывший король и отец нынешней королевы, Аин Саулгаун, причем без каких-либо обсуждений с адмиралтейством или генеральным штабом. Подобное неудивительно, все же там находился его сын, покровительственным и нежным тоном произнесла магистр Шаакти. К тому же, не стоит забывать о том, что они оба могущественные одаренные. Пусть они и скрываются, но это все равно чувствуется. По крайней мере, у сына точно огромный, и самое главное развитый, потенциал в силе. Что вы думаете насчет этого Инзаулгауна? Все же он именно тот разумный, что создал могущественную космическую империю, которую сейчас и называют колдовским королевством. Исходя из истории королевства, которую передали Сенату по программе культурного обмена, известно, что королевство изначально было небольшим городом-государством в эпоху Средневековья. Впоследствии путем военных и дипломатических действий за следующее десятилетие под властью короля-заклинателя Инзаулгауна оказалась вся планета, проговорила магистр Луминара Ундули, зачитывая со своего инфопланшета все данные, которые удалось получить о королевстве. После этого началась эпоха прогресса, и уже через 100 лет они находились в предкосмической эпохе. В это время в столице королевства появилась пространственная аномалия, которая могла перенести объекты на другую планету. Разве подобное возможно? Со скепсисом спросил Киа Ди Мунди, почесывая при этом подбородок. Если такие аномалии появляются, то они крайне нестабильны и опасны, даже в космическом вакууме. Появление такой на поверхности планеты грозило как минимум экологической катастрофой. Насколько известно со слов послов королевства, для стабилизации этой аномалии использовался мощный артефакт силы. Продолжила Мириаланка и убедившись, что больше вопросов нет, начала дальше читать доклад. Через данный портал в королевство проникли войска инопланетян, которые также оказались людьми, и проявили агрессию. Эти войска были выбиты гарнизоном столицы, и уже через несколько недель экспедиционный корпус отправили на другую сторону. После того, как они в оборонительном сражении уничтожили еще одну армию, начались переговоры. по их окончанию был заключен мир. Однако через несколько месяцев там был совершен государственный переворот, который привел к власти тех, кто был недоволен миром с королевством. Как результат, еще одна война, в результате которой силы мятежников были разбиты, а к власти пришла третья принцесса империи, Пинакалада. Империя стала протекторатом королевства, а через несколько лет слилась с ним. После захвата полного контроля над второй планетой Аинсаугаун сложил с себя власть монарха и передал всю ее полноту дочери, нынешней королеве. Впоследствии она стала инвестировать в космическую программу и вывела королевство в космическую эпоху. Более точные отчеты и мои выводы по нему уже в базах данных Ордена. Спасибо за доклад, кратко сказал и поклонился Винду, после чего обратился ко всем собравшимся. Какие мысли на данную тему у Совета? Прямо сейчас от нашего решения зависит будущее всей республики, и мы должны принять правильное решение относительно этого государства. Пока слишком рано говорить что-то однозначное, но наличие в высших эшелонах власти королевства темных одаренных меня, да и не только меня, тревожит. С тяжелым вздохом сказала Шаакти, которая в этот момент контролировала подготовку клонов на Камина. И даже если опустить это, то из прочитанных мной докладов становится понятно, что они ведут политику прогрессивной экспансии. Точных причин я пока назвать не могу, но тот факт, что столкновение с нами серьезно изменит их политическую направленность, это очевидно. Я согласен с магистром Ти, пока у нас слишком мало информации. Сложив руки на груди, сказал Келдор и посмотрел на заходящее за горизонт светило Корусанта. К тому же, мы сами могли видеть явно высокопоставленного представителя адептов темной стороны королевства. Он оправдывает свою склонность к тьме, и это буквально чувствуется. Однако есть кое-что еще. Его верность. Он абсолютно верен и предан Аинзу, это видно даже неопытному. В его глазах видно истинную фанатичную веру и преданность этому разумному. И я уверен, прикажи он ему устроить бойню в храме, он бы ни секунды не колебался. С этим не поспоришь, но вопрос в другом. Обведя совет тяжелым взглядом, Кеноби продолжил с нахмуренным лицом, что именно сделало его таким преданным. Последователи темной стороны своенравны и горды, они будут учиться и уважать учителя, но как только поймут, что он слаб, то без раздумий убьют. То же, что видно у него, это слепая верность. Подобное не свойственно ситхам в частности и последователям темной стороны вообще. Однако вы забываете, что нам противостоят не ситхи, а космическая империя с мощным флотом и экономикой. Своим обычным, слегка шипящим, голосом привлек к себе внимание Аппаранцизис. Они не темные околиты-одиночки этой эпохи, которые командуют в лучшем случае пиратской флотилией. Они могут посоперничать с империей ситхов времен ее Золотого века. И, как бы это ни звучало, но мы должны добиться их поддержки. Вы предлагаете нам объединить силы с ситхами. Одна сила ведает, каких усилий темнокожему магистру стоило удержать свой спокойный тон. Я предлагаю объединиться с колдовским королевством для прекращения гражданской войны в республике. Таким же жестким тоном ответил главный стратег Ордена, смотря суровым взглядом на своего товарища. Ежедневно десятки джедаев погибают на полях сражений или скатываются во тьму, не выдерживая ужаса войны. И если прекращение этой войны будет стоить нам мира с королевскими ситхами, то я готов на это. В зале повисла гробовая тишина. Магистры не знали, чью сторону принять. С одной стороны, ситхи были древними врагами Ордена и несли только смерть и разрушение в галактику. С другой, это решение могло положить конец войне и смерти, но не позволит противостоять темным одаренным, которые могут в будущем принести вред галактике. Это шло вразрез с убеждениями Ордена, но продиктовано политически военной необходимостью. Хаэм, трудно. Трудный выбор предстоит нам. Подал наконец голос доселе молчавший гранд-магистр. Старейший и мудрейший член не только Верховного Совета, но и Ордена в целом. В балансе живут разумные эти. Светом и тьмой меж, не делая выбора однозначного. Философия одаренных их знакома мне. Таковая была и у предков наших, до того, как Орден Джедай распался на ситхов и джедаев. Вы хотите сказать, что они могут быть потомками этого Ордена? Спросил Китфиста, который даже в такой ситуации умудрялся сохранять свою фирменную улыбку. Не знаю я этого, не уверен. На все воля силы, но проверить это требуется. Магистр Джокаста проверит архивы наши. Быть может, ответы найдем там мы. Что же короля бывшего касается, Хаэм? Старый магистр закрыл глаза и попытался найти ответ в течение силы, но та далеко не всегда дает то, что хочешь, но при этом всегда то, что нужно. Сложно. Пеленой тайны покрыт разумный этот. Стар он, стар очень. Возможно, и я его младше. Сила укрывает его, не дает рассмотреть. Странно это, но сила благоволит ему. Прямо сейчас мы ничего не сможем решить. Нужно подождать, пока королевство сделает свой первый ход, но не слишком долго, иначе это может оказаться опасно. Почесывая переносицу, проговорил Кеноби, после чего тяжело вздохнул и обвел присутствующих усталым взглядом. Предлагаю отсрочить решение относительно королевства и сначала проанализировать его дальнейшие действия. Думаю, в скором времени они сделают свое заявление в Сенате. К этому моменту мы должны быть готовы к любому исходу. В таком случае, так и поступим. Обведя взглядом присутствующих и увидев их кивки, проговорил Винду. Пусть ему и не очень нравилась эта идея, но против решения совета он не пойдет. Раз на этом вопрос закрыт, то следующая тема обсуждения – активность генерала Гривуса в секторе. Пов Палпатин. Галактическая республика. Корусант. Здание Сената республики. Личный кабинет верховного канцлера. В роскошно обставленном кабинете, в самом центре республики, с панорамным окном сидел уже немолодой человек. После того, как тот закончил перебирать нужные ему документы, он позволил себе расслабиться и выпить карелианского вина, погружаясь в свои мысли. Однако даже на кажущуюся немощь старости, он все еще был в великолепной физической и умственной форме. Это был он, верховный канцлер республики и ее главный кукловод. Ситуация сложилась сложная. Я никак не ожидал, то нападение закончится таким образом. Слишком неожиданными и маловероятными оказались действия королевства. Нет, я ожидал от них реакции и начала действий, но все случилось слишком быстро. Все приграничные территории мгновенно ощетинились флотами и закрылись на замок. Эскадра, привезшая сюда дипломатов, сорвалась к Куату мгновенно. Нет, это как раз было ожидаемо, неожиданной оказалась скорость их появления. Даже если принять эти корабли за отборные эскадры из лучших судов, то все равно это было слишком быстро. Пара таких отборных корабельных эскадр способна решить судьбу войны всего несколькими мощными ударами. Но даже несмотря на то, что королевство оказалось куда как сильнее, свою идею я воплотил. После попытки покушения на брата королевы они не смогут ничего добиться от королевства, кроме как встречи их дипломатов залпами турболазеров, ну или какой у них аналог главных орудий. В какой-то мере мне даже выгоднее такое стечение обстоятельств, меньше будет возни с корпорациями. Однако тот факт, что все остались живы, серьезно испортил мои планы. Я рассчитывал сыграть на смерти брата правителя и использовать ее чувства для втягивания в войну. Имейся у меня его труп, все было бы просто. Однако он выжил, а значит, республика не только получит весьма опущенную оценку, но и сам план по сближению с их правительством может оказаться под угрозой. Теперь у меня нет подходящего предложения для того, чтобы встретиться с их королевой и влиять на нее. Это плохо для будущего плана. Я и так серьезно его изменил в угоду открывшимся обстоятельствам. Мне нужно как-то лично познакомиться с ней и показать, что я достаточно умен и проницателен. Тогда запасной план на случай провала приказа 66 серьезно облегчится. Как бы это ни было прискорбно, но без одобрения королевства я не смогу получить трон. Другие могли бы выступать сколько хотели, у них бы все равно не вышло мне помешать. Но вот королевство уже совсем другой противник. Даже если их политическое внимание каким-то чудом не распространится за пределы их секторов, то останется голая военная мощь. Новообразованная империя не справится с кризисом, который настанет, если эта война продолжится. Нужно ускорять план, однако если это сделать, то устранение ордена может пойти не по плану. Мой будущий ученик еще недостаточно увидел, чтобы разочароваться в ордене. Да, у меня есть его жена и недавно обретенная ученица, но этого может оказаться недостаточно. Или еще хуже, он разочаруется в жизни и угаснет, тогда он точно станет бесполезным. А выбрасывать инструмент, в который столько вложил, как-то не хочется. С другой стороны, королевство может получить от меня карт-бланш на захват всякого мусора рядом с их границами. Плюс ко всему торговые договоры и дипломатические уступки. Можно откупиться от королевства и сделать так, чтобы они закрыли глаза на орден. Но для гарантии нужно поссорить их с джедаями, ведь если они примут на своей территории остатки ордена, то получат весьма неплохой повод вмешаться в дела империи. Однако и они сами не лишены проблем. Мои разведчики сумели проникнуть в закрытый сектор до карантина, поэтому донесения я получаю исправно. Пусть они и сильны, но далеко не всесильны. В королевстве практически отсутствует крупный бизнес, а аристократия является таковой только по названию. Это не устраивает многих из тех активных и тщеславных граждан, кто недоволен тем, что власть принадлежит монарху. Пусть у них и есть сенат, но это лишь ширма для поддержания чувства собственной важности старых родов и жадных до власти сенаторов. По сути, они все вместе взятые, имели чуть ли не меньше власти, сколько я на посту сенатора от Набу. По-настоящему влиятельные личности чаще всего работали в одиночку или возглавляли какую-нибудь отдельную, часто с очень развязанными руками, структуру. Этими разумными являются так называемые марзбаны и стражи этажей, элитное высшее ненаследуемое дворянство, которых, к тому же, выбирал лично монарх за выдающиеся заслуги в той или иной области. Социальные лифты существовали и работали исправно, но только до определенного этажа, которого с головой хватало простым разумным, но при этом едва хватало для тех, кто добрался до этой вершины далеко не всегда за свои заслуги. Поддерживает же всю эту систему мощнейшая армия и флот королевства под единоличным командованием королевы. Они верны ей, потом стране, и это не считая множества самых разнообразных организаций и элитных воинских формирований, которым по первому же запросу могут выдать целый флот для прогулки. Подобное положение не может устраивать всех, большинство, но далеко не всех, ведь, по сути, власть в стране была просто монополизирована правителем. Причем так красиво и филигранно, что простой народ доволен, дворянство ничего не может сделать, а бизнес просто не знает лучшей жизни, так как правительство просто не давало появляться крупным компаниям и корпорациям. Плюс ко всему прочему отдельной статьей идут наемники. Все они поголовно находятся, по сути, на государственной службе. У них достаточно много прав и свобод, к тому же за них может вступиться государство. Но вот когда государству понадобится быстро восполнить потери, они подойдут прекрасно. Ведь даже самые молодые и низкоранговые из них уже имеют хороший опыт и достаточный уровень подготовки. Лучшие же из них могут рассчитывать на звание командоса сил специальных операций. Изначально я планировал выйти на теневую сторону королевства и посмотреть, чем там можно поживиться, но меня ждало разочарование. Крупной преступности в королевстве как таковой просто нет. Мелкое воровство, мошенничество, иногда убийства и террористические акты, но это все. У них просто не существует организованной преступности, так как криминальные элементы достаточно быстро и оперативно чистят. Подобному активно способствует то, что в королевстве разрешены смертные казни. Плюс ко всему все преступники обязательно проходят проверку разума у королевских пользователей силы. С одной стороны это великолепно, стоит лишь показать свою память и уже это станет доказательством невиновности, но есть и обратная сторона – государственные интересы. Если в правительстве решат, что какой-то разумный им не нужен, то будет достаточно просто сымитировать преступление достаточной тяжести, а после приказать проверяющим увидеть то, что им нужно. И даже если суд будет открытым для всех желающих, то всегда найдется способ использовать это в нужном русле. В результате получается, что доверие к монарху со стороны простого населения увеличивается, поскольку те верят, что смогут доказать свою невиновность в любом случае. Преступность уменьшается из-за слишком высоких рисков, а умным показывается, что если они выйдут из-под контроля, то особого повода для их устранения долго искать не придется. Великолепно, действительно великолепно и умно, здесь явно чувствуется не одно десятилетие строительства и оттачивания системы до высшего уровня. Я искренне могу поаплодировать Гауну за то, как он собрал свое государство, так же как и нынешней королеве Фрейе, которая подогнала фундамент, заложенный еще ее отцом, и построила на нем современное колдовское королевство. Возможно, мне даже стоит взять кое-что из их решений для строительства империи. Пусть я вряд ли смогу столь спокойно все провернуть, все же у меня не те же условия, к которым тоже точно подводилось очень долго. Однако того факта, что можно перенять некоторые полезные практики у них, это не отменяет. Кто бы ни был твой враг, если он достоин, то не зазорно и учиться у него самому, а после превзойти и уничтожить. Лишь старые глупцы, которых покорила их гордыня, не видит этой простой истины. И мне не важно, что по этому поводу будут думать другие. Другие будут мертвы или в рабских цепях, я же останусь на троне и буду править вечно. Никогда нельзя презирать и недооценивать своего врага. Ненавидеть, сколько влезет, но никак не презирать и недооценивать. Это ведет к естественному исходу, поражению и смерти. Но сейчас надо думать о том, как поступить с ситуацией. Республика была дискредитирована, возможно, даже больше, нежели следовало бы. Однако основную мысль о том, что корпорациям, которые для большинства осведомленных являются лидерами КНС, нельзя доверять. Впрочем, в королевстве и так не жалуют подобное, это противоречит их экономической системе и планам. Прямо сейчас необходимо поднять личную репутацию в королевстве. Однако сделать это будет крайне непросто. Королева уже показала свою позицию и личное отношение, поэтому получить влияние в королевстве через нее будет проблематично. Не невозможно, конечно, но оно не стоит тех сил и средств, которые придется вложить. Хотя в этом направлении тоже стоит закинуть приманку. Вряд ли ее заглотит и кинутся на крючки, но вот то, что ее отложат и в нужный момент вспомнит, я абсолютно уверен. Поэтому пока стоит сосредоточиться на тех, кто сможет дать мне базу, с которой уже можно работать. Основой будут торговцы, им очень польстит возможность создания крупных финансовых организаций, которые будут слабо зависеть от государства. Слишком уж прельщает подобная свобода, особенно тех, кто до этого даже не мечтал о ней. Правду говорят, что между диктатурой и анархией, словно между молотом и наковальней, лежит свобода. Казалось бы, простые слова, но сколько смысла и скрытого подтекста. В королевстве не знают такой свободы, они ограничены рамками правил и законов, но они процветают. При этом республика, идеал демократии и свободы, с удовольствием гниет, гниет с головы. При таком раскладе будет даже проще показать народам, что империя – это лучший путь. Все захотят себя ограничить после того, как побыли свободными в республике и увидели, как живут при диктатуре королевства. К тому времени уже должны будут пройти в массы информационные потоки с той стороны. Главное вовремя подгадать момент, когда народ всеми конечностями за, а правительство еще не может решиться на откол от будущей империи в пользу королевства. А в том, что появятся и такие, я более чем уверен. Самые умные из тех, что сейчас недалеко от границы, уже начали шевелиться в направлении королевства. Пока это просто переговоры и экономические соглашения, но это лишь пока. Думаю, стоит их оставить в покое. Так и лишний шум не будет подниматься, и королевство поймет мои мирные намерения, поскольку я позволил нескольким регионам, без особо ценных ресурсов естественно, перейти к ним в качестве буфера. Я более чем уверен, что в этом секторе перехода появится новое содружество под протекторатом королевства. Я бы сам так сделал, будь у меня такая возможность. Но и это можно использовать в свою пользу, так будет куда легче проникнуть в королевство и влиять на разумных его окраин. А в том, что бедняки отправятся туда для освоения территорий, я не сомневаюсь. Для них это шанс на лучшее будущее, а королевству подготовка к поглощению перспективного региона. Мне же стол, с которого при должном умении можно унести технологию и информацию из королевства. Господин Верховный Канцлер, вас просит принять его сенатор-онари. Однако из мыслей меня вывел голос одного из секретарей, который сообщил мне об очередном посетителе. Похоже, мое спокойное время на размышление вышло. Больше тормозить процесс нельзя, иначе можно упустить уже полученный эффект. Вернув лицу легкую усталость и добродушную улыбку, отвечаю секретарю. Конечно, впустите уважаемого сенатора. После моих слов уже через несколько минут передо мной стоял уже чуть староватый мужчина из сенаторов моего лагеря. Приветствую, мой старый друг. Что привело вас ко мне столь срочно? Да господин Верховный Канцлер. Также слегка поклонившись, неуклюже попытавшись скрыть лесть начал этот человек. Однако от следующих его слов мне стоило больших трудов не напрячься, процесс начался. Только что было получено сообщение из королевства. К нам едет посольство. Его возглавляет лично королева. Пока об этом знают всего несколько сенаторов, но уже скоро сделают официальное заявление. Благодарю вас, вы принесли хорошие вести. Он злорадно улыбнулся, явно надеясь на то, что получит за свои услуги косточку. Однако об этом можно подумать и позже, слишком он мелкая сошка, которая принесла слишком большие новости. Ваша верность идеалам республики не будет забыта, но мне нужно подумать и подготовить речь для Сената. Хорошо, господин канцлер, не буду вам мешать. По крайней мере, он знает свое место и не зарывается. А сила, как иногда достают молодые идиоты, что мнят себя игроками галактической политики, являясь лишь пешками на доске. Этот хотя бы понимает, что он всего лишь фигура, не пешка, но фигура. Пусть такие и нужны, но они, как правило, слишком пассивны, но для бюрократов такие подходят великолепно.